Утром хозяин открыл гараж, и сам вывел оттуда синий ягуар. В 10 они уже медленно плыли по дороге к аэропорту. В зале было абсолютно пусто. Они присели к стойке выпить кофе. Дама просила чаю. Это наделало переполох. «Паспорт у вас в кармане, билет тоже», — сказал хозяин. «Номер в отеле «Меридиан» заказан, и если все так, как сказал этот мошенник Анджей, вы будете с нею на одном этаже. А собаки не волнуйтесь. Она...» — усмехнулся в сторону дамы. «Сама следит. Такса ваша в порядке, даст бог, свидитесь. Теперь вот еще что. Деньги». Он протестующе замотал головой. «Да не перебивайте же меня», — остановил его хозяин. «В конце концов, я старше. Значит, деньги вашему Антонио за билет до Барселоны и прочие мелочи я послал. С Яном сложнее. Так получилось, что мне неизвестна его фамилия. Это со мной в последнее время бывает, возраст. Но еще хуже, что неизвестен его адрес. Паспорт вы посеяли. Что будем делать?» «Я могу сказать, в каком баре он сидит по вечерам чаще всего. Там встречается и вся их элита», — начал он. Хозяин перебил. «А, знаю, знаю. Ну и чудесно. Мы давно собирались в этот сумрачный город походить по христиане и повидать осевших там друзей. Я сам верну ему ваш долг». «Но...» — снова начал он. Однако хозяин опять не дал ему продолжать. «Вы еще ничего не поняли? Меня считаете князем тьмы, романным героем, а даму, небось, воображаете, передвигающейся на метле. Ох, начитались вы все известных книг. Ну, хорошо. Допустим, я оттуда. И что? Вы удовлетворяетесь таким объяснением? А на самом деле суть вот в чем. Время... Оно должен вам сообщить весьма и весьма запутанные вещи. И уж если мы, бедолаги и мученики, в него попали, то не след рассчитывать на плавное скольжение. Время — это вам, голубчик мой, не one-way road, как на нынешнем англизированном воляпюке выражаются. Вполне оно может закрутить и двинуть свой по собственному следу. Впрочем, ладно... «У вас ее фотография есть?» «Конечно». Он достал бумажник, вытащил уже немного помятую цветную фотографию. «Вот, на фотографии она смеялась». «Теперь посмотрите на эту красавицу», — сказал хозяин и тяжело положил руку на загорелое плечо своей дамы. Дама была сегодня в очень открытой блузке, и оказалось, что еще вполне могла себе это позволить. Выглядела, тем не менее, грустной. «Посмотрите внимательней», — настаивал хозяин. «Ну, все, поняли?» «Нет, тогда пойдемте со мной». Они встали с высоких табуреток. Хозяин потащил его за собой. Зеркало во всю стену над умывальниками отразило двоих мужчин. «Ну, — сказал хозяин, — наконец сообразили. Так что эти деньги не подарок, скорее наследство. И даже не совсем понятно, чье и кому. Два лица, будто негатив и позитив одного снимка, положенные рядом, смотрели из зеркала. Когда самолет, круто задирая нос, пошел вверх, он прижался к иллюминатору, и ему показалось, что он видит двух человек в белом. Они шли, две сплющенные фигурки, а земля, по которой они ступали, отсюда, освещенная ярким солнцем, казалась красной. Он развернул газету «Интернационал Геральт». На первой полосе было сообщение из Москвы. Не сразу поняв заголовок, он перечитал. Перечитал еще раз, начал разбирать текст. «В России не было власти почти год. Теперь она будет», — сказал новый премьер, вчера приступивший к обязанностям. Он глянул на дату номера. 13 июля. «Основание для того, чтобы с уверенностью смотреть в будущее», — заявил новый премьер-министр, пришедший в политику из научных кругов, — «у нас есть. Достаточно сказать, что нам удалось вернуть в страну миллиарды, спрятанные партийной номенклатурой в зарубежных банках. Одно это позволит в ближайшее время снизить цены на основные продукты питания в среднем на 30%. По оценкам западных специалистов...» Он снова посмотрел в иллюминатор. Летели уж совсем высоко. Но он почти разглядел плоскую синюю машину, плывущую по пустынной дороге. Газета упала на пол, смялась. Крупные строчки заголовка скрылись, и уж не понять было, о чем там речь и есть ли там слово «Руссия». Дождь лупил, как в Москве. Она порадовалась, что перед отъездом не было ни времени, ни настроения тщательно собираться. Поехала, в чем ходила последнее время. В джинсах, в куртке, только юбку захватила для выступления, да платье для коктейля, которое не понадобилось. Маленький прием начался прямо в зале, после заседания никто не стал переодеваться. Народ не столько пил и ел, сколько обсуждал последние события в России. Неожиданно центром внимания оказался Сашка Кравцов. На многих надо отдать ему должное языках, объяснявший, что в Кремле наконец обосновались серьезные люди с позитивной программой, не авантюристы, декларировавшие благие намерения и выпрашивавшие под эти декларации да свои сомнительные научные степени помощи от всего мира, а настоящие лидеры. Возможно, кому-то они покажутся жестковатыми, но следует вспомнить, какими жесткими были руководители, начинавшие модернизацию в Южной Корее или на Тайване. Слушали с интересом, но смотрели с ужасом, особенно при упоминании о жесткости новых людей в Кремле. Подошел изрядно поддавший Сережка Гречихин. Симпатичный малый, попавший сюда явно по недоразумению и симпатии Федора Степановича, делать ему было нечего. Большую часть выступлений он не понимал с синхронным переводом, так же, как и без, и откровенно снимал наушники. К статистике темы не имели отношения. «Ну что?» — сумрачно сказал он. «Что, красавица? Говорил, и ты здорово. Только какой теперь во всем этом смысл? Хоть не возвращайся. Трогать-то сразу они не будут, но вспомнить потом вспомнят. Каждое такое слово зачтут. Да и мне мои справки и опросы отольются. Эх, японский бог! Насчинял все это один, извини, мудила 5 лет назад. С тех пор и пошло. Что ни год, то переворот, как в Венесуэле какой-нибудь, только хуже». «Не расстраивайся, Сережа!» Она положила руку бедняге на плечо, но Гречихин взглянул на нее с трезвым интересом, и она тут же руку сняла. «Не расстраивайся, чепуха, все эти перевороты, обойдется!» Говорила, не задумываясь, и вдруг сама вспомнила Москву накануне отлета, лозунги и призывы. Вспомнила рабочих, сдиравших вывеску института. Рядом стояло уже приготовленное, солидное, черное, с золотом стекло. «Российская академия структурных проблем». Вспомнила тихое бешенство мужа. «Не успели, не успели. Накрылся Мадрид наверняка». «Извини, Сережа», — сказала она. «Я, по-моему, перебрала. Вон что-то говорят насчет первого автобуса, который пойдет в гостиницу. Сейчас ты не провожай, это ж не пешком, а останься, тут все еще в разгаре». И вышла под дождь. Блестел асфальт, лучились и отражались в лужах огни проносящихся, огибающих площадь машин. В темноте вырисовывался дворец, парный тому, в котором они заседали. Два эти куба, словно отражаясь друг в друге, часовыми у официального входа стояли по обе стороны верхней площадки огромной лестницы, спускавшейся к реке. Днем она видела, как по этой площадке носились парни на роликовых досках. Это был настоящий цирк. Доски переворачивались в воздухе, а парни снова вставали на них и летели дальше, и прыгали со ступеньки на ступеньку, почти до самой реки, за которой сейчас плыла, взлетала в небо на клубящемся прожекторном свете, отталкиваясь всеми 4 расставленными лапами башни. Как он найдет, думала она, несясь в темном автобусе, помигающим сквозь дождь цветными огнями улицам, принимая в номере очень горячий душ, устраиваясь в широченной постели, как он найдет, не зная ни отеля, ни дворца, как он доберется в Париж, откуда у него здесь деньги, визы? Внезапно впервые задумалась, а что он вообще делает без нее? Про себя употребила самое простое и грубое. Как обходится? Она знала свои муки и примерно могла себе представить его. Они всегда совпадали, хотели одинаково. Какая-нибудь датчанка или немка с его страстью к северному типу уже наверняка нашлась. Вместе со злостью окатило желание. Постель стала жечь сквозь ночную рубашку. Она сбросила легкое, не слишком теплое одеяло, потащила вторую подушку, устраиваясь поудобнее. В дверь негромко постучали. Она замерла. Постучали снова. Она бросилась, чуть не расшиблась, опрокинув стул с одеждой. За дверью тихо назвали ее имя. «Нет», — сказала она, — «нет». «Да», — ответил он, — «да». Когда она открыла, он произнес непонятную фразу: «Скотина, Федя, не мог узнать, что здесь два меридиана, я 3 часа искал». Больше ничего не сказал. Дождь шумел за окном. Городские огни вспыхивали сквозь дождевые слезы. Она не успевала за ним. И тянулась, тянулась, но он все время обгонял, и все начиналось снова. И, наконец, она успела. Он сжал ее так, что дыхание кончилось, кончилось, все кончилось, кончилось, кончилось. И он остался лежать вниз лицом. Она еще выгибалась, ее выкручивала. Она нечаянно дотронулась до его груди, под кожей вздрогнули мышцы, и он застонал, подброшенный ее прикосновением. И снова, второй раз за этот месяц, услышал, как она плачет. В 1:00 они вышли из отеля, пошлепали под непрекращающимся дождем наугад. Этот город был для них как остров сокровищ для мальчишки. Никогда не виденный, 1000 раз исхоженный по карте, такой изумительно достоверный перед текстом. Блок Гаусс, дерево скелета. Оба были здесь впервые. Деловые их путешествия, к счастью, оставили в стороне этот город, в стороне любви. Лил дождь. Вставала в перспективе арка. За ней лежал необъятной ширины проспект. Потом по его сторонам исчез асфальт, и они шли по мокрому, подающемуся под ногой гравию. Справа в проемах коротких улиц возникала тьма, за ней снова городские огни, река, новый берег. По реке медленно двигалась баржа, на ней ярко горел свет. В окнах надстройки мелькали люди, донеслась музыка, там веселились. Они зашли в бар, немного просохнуть. Он взял выпить. «Ун скотч, сильву плеу на моретто». Бар был пуст. Только одна грустная пара сидела в углу. Полный, рыхлый, лысоватый блондин и очень худой брюнет с мелко завитой, спускающейся на лопатки гривой. Лица у голубых были отчаянные. Может, предстояла разлука, может, просто в их любви было слишком много проблем, как во всякой не совсем законной любви. Блондин гладил руку любимого, потом наклонился, поцеловал запястье. От бара снова повернули к широчайшей улице, оказались на площади с иглой обелиска посредине, двинулись влево. Теперь шли, обнявшись, по очереди держа над 2 безумными головами ее зонтик. Она что-то рассказывала, потом он. И она сначала перебивала, переспрашивала, потом отчаялась понять последовательность и связь, просто слушала, тихо дышала. Глядели по сторонам, постояли минуту перед мрачной, совершенно питерской колоннадой. Неожиданно, через какие-то короткие пустые пассажи, забросанные мусором, вышли к уныло освещенному огромному зданию. Здесь мелькали человеческие фигуры, шла жизнь. Они сообразили вокзал, вошли. На табло осветилась надпись «Версаль». «Поедем?» Посмотрим на рассвете дворец, лестницу, на которой Д'Артаньян задел Портоса, предложил он, а там видно будет. Сели без билетов, не найдя мелочи. Вагон был пуст, свет в нем от этого казался особенно бессмысленно ярким. Объявления были невнятны. Вдруг им показалось «Версаль». Они, повоевав с дверями, найдя, наконец, зеленую кнопку от нажатия, на которую створки разошлись, выскочили. Дождь. Поезд ушел. Разобрали название станции. Это был вовсе не Версаль, а какой-то Шавиль или что-то вроде того. Деваться было абсолютно некуда. «У меня совсем мокрые тапки», — сказала она. «Может, попытаемся вернуться в город?» Они остановились на перекрестке у станции. Он прикуривал. «Идем, маленькая», — сказал он. «Безумие проходило, и прежде всего он начал бояться, что она заболеет». «Идем, милый, идем быстрее», — ответила она, уже дрожа. Это не было простудой, скорее это было страхом, потому что она уже знала, что все кончится. Чувствовала, что после такой ночи ничего не может быть дальше. Слишком близки они были, бредя по невероятному городу, слишком соединились. Теперь их обязательно разнесет в разные стороны, и ничего с этим поделать нельзя». На перекрестке, освещенном витриной табачной лавки, под дождем, глядя на смешную фигуру мучающегося бессонницы обывателя, появившуюся на балкончике выходящего фасада на перекресток дома, она поняла, что вернется туда, в Москву, что, может быть, это их последняя ночь. «Потом я умру», — подумала она. «Собственно, можно считать, что я уже умерла, и он тоже умер». Хотя он, наверное, еще долго будет скитаться по этому странному миру, все больше становясь непохожим на того 50-летнего мальчишку с Преображенки, к которому я бегала за любовью, он уже не похож. Русские улетали на завтра дневным аэрофлотовским рейсом. Кравцов объявил, что ситуация в стране заставляет их делегацию немедленно вернуться. Она сумела ему дать знать, и он успел поменять билет. Достал на тот же день, только, конечно, не на Air France, через 3 часа после ее рейса. У него была совершенно сумасшедшая улыбка, когда он показывал ей свой паспорт, полный порядок с визами и датами. Он мог вернуться, он возвращается. Она шла, не глядя по сторонам. Сережа Гречихин толкал тележку с их сумками. Впереди важно шагал Кравцов. Вдруг засуетился, кинулся, из-за барьерчика показались первые дожидавшиеся багажа пассажиры из Москвы, VIP, фест-класс. Журавский двигался тяжело, летний его костюм был мят, пиджак распахнут, между концом галстука и пряжкой выпирал тяжкий живот. Плотников летел, сдерживая рядом с приятелем легкий свой шаг, шелковая куртка, фуляр на шее, издалека благоухающая трубка. Поганец Сашка кланялся, тряс руки, искалился, подмигивал. «Поздравляю, поздравляю, господа министры, с первым официальным визитом, Петрович, с нашей удачей, Федя!» Отодвинув его, Журавский направился к встречающим французам, рядом летел Плотников. Вдруг остановился, вернулся к Кравцову, что-то сказал коротко и поспешил здороваться с представителями местных властей. Он сидел в белом пластиковом кресле с чашкой остывшего кофе в руке, смотрел ей вслед. Он не видал ничего, ни суеты мерзавцев, ни внезапно, неведомо откуда появившихся смуглых, плохо бритых молодых людей в коже, как всегда, среди которых один с полным ртом золотых зубов нес в руке мотоциклетный шлем и немного прихрамывал. Он ничего не видел, только ее уходящую, пропадающую за чужими спинами. «Ничего», — думал он, — Завтра мы уже оба будем в Москве. Все устроится, все обойдется. В своем городе я всегда выгребу, выплыву. В баре беззвучно работал телевизор, шли всемирные новости CNN. По экрану двигалась огромная демонстрация. Она выползала с Красной площади, над ней колыхались гигантские флаги, вперемешку с флагами качались портреты, уже почти забытые монстры и уроды, и призывы «Бей! Бей! Бей!» «Ничего», — думал он, — «ничего, выживем». Теперь хотя бы ясно, как придется выживать. Когда он пошел к регистрации, на ходу вынимая из кармана длинный конвертик с билетом, толпа вдруг налетела, закрутила его, шла какая-то шумная немецкая группа. В этой толпе к нему прижался один кожаный молодец, другой, а третий, золотозубый, толкнул его так, что конвертик с билетом вылетел, упал на пол. Впрочем, он тут же извинился, «Пардон, мсье», и даже наклонился поднять. Их руки соприкоснулись. Золотозубый тот посмотрел ему в глаза и усмехнулся, оскалился. «Ну вот, фраер теплый, мы и сочлись». С посадочным он отправился по прозрачным трубам, пологим эскалаторам и коротким лестницам в самолет. Сосед, едва он присел, чудовищно быстро и с непонятным акцентом заговорил по-английски. «Не кажется ли джентльмену, что он слишком легко одет? Там, куда они летят, сейчас зима». Сам попутчик выглядел как чучело. В короткой дубленой куртке и широкополой, вроде ковбойской, но с перышком шляпе. Он усмехнулся. «Все здесь считают, что в России вечная зима». Пилот представился по трансляции и еще что-то долго говорил. Самолет уже набрал высоту, показали, как обращаться со спасательным жилетом. Стюарт показывал жестами, текст по-французски и английски транслировался по радио. Разнесли обед или ужин. Опустили экран, погасили свет, стали показывать совершенно идиотскую комедию. Вдруг до него дошло. «Куда мы летим?» — спросил он соседа. «В авиафлайнг». «Австралия!» — захохотал сосед. «This is good joke, a question. You have a good sense of humor. Australia, down under, buddy». И тогда он, наконец, потерял сознание. Сосед снял шляпу, вытер пот со лба, раскурил трубку. Седые кудри, веселые глаза, скорбные скульптурные складки у рта. «Дурачок», — думал Плотников, — «он считал, что мы такие же. Нет уж, мы и он всегда были и будем разными». Другое дело, кто в конце окажется в выигрыше. Но тут уж ничего не поделаешь. Каждый есть только тот, кем он может быть. Стюарт уже бежал со льдом. «Когда придет в себя, — сказал Седой, — дайте ему виски, без воды. Я его хорошо знаю, этого парня. У него чудесное чувство юмора, просто он немного устал».